Глава шестая. А вот судья. Он пузо отрастил на каплунах, суровый взгляд, седая борода и ворохи готовых назиданий, чтоб роль свою играть. Как вам это понравится? Комедия Шекспира, цитируются слова из монолога герцога, акт второй, сцена седьмая. Когда миссис Бертрам поправилась уже настолько, что ей можно было рассказать обо всем, что произошло за время ее болезни, комната ее просто гудела от всевозможных толков о красавце-студенте из Оксфорда, предсказавшем по звездам судьбу молодого лэрда. Да благословит Господь этого молодого красавчика. Много говорилось о внешности, голосе и манерах гостя. Не забыли также и о его коне, об узде, седле и стременах. Все это вместе взятое произвело сильное впечатление на миссис Бертрам, так как леди эта была не в малой степени суеверна. Как только она смогла взяться за работу, она первым делом сшила маленький бархатный мешочек для хранения гороскопа, переданного ей лэрдом. Ей очень хотелось сорвать печать, но суеверие оказалось сильнее, чем любопытство, и у нее хватило духу обернуть конверт двумя листами пергамента, чтобы не повредить печать, и сшить эти листы. Потом она положила все в бархатный мешочек и повесила в виде талисмана ребенку на шею. Таким образом, она и решила хранить его, пока не настанет пора удовлетворить ее любопытство. Отец же решил сделать все от него зависящее для того, чтобы мальчик мог получить хорошее образование. И так как предполагалось начать его обучение с самого раннего возраста, то Домини Сэмпсона без особого труда уговорили отказаться от своей должности сельского учителя и переехать на постоянное жительство в замок, причем жалование ему назначили меньше того, которое получал лакей. За это скудное вознаграждение Домини согласился передать будущему лэрду Эллингауэну все те знания, которые у него были, и все светские манеры, которых у него, сказать по правде, вовсе не было, но об отсутствии которых он так и не догадывался. Это, впрочем, было и в интересах самого лэрда, так как он приобретал тем самым постоянного слушателя, которому мог рассказывать с глазу на глаз все свои истории и к тому же свободно подшучивать над ним при гостях. Года через четыре после этого в графстве, где находился замок Эллингауэн, произошли большие перемены. Наблюдавшие за ходом событий давно уже считали, что в стране готовится смена министерства, и в конце концов, после соответственного количества надежд, опасений и отсрочек, после слухов, как достоверных, так порой и не очень-то достоверных, или даже совсем недостоверных, после многочисленных пирушек в клубах, за которыми одни кричали «Да здравствует такой-то», а другие «Долой такого-то», после разных поездок верхом и в каретах, после всяких адресов и протестов, после подачи голосов за и против, последний удар был нанесен. Министерство пало, а за ним, как и следовало ожидать, был распущен парламент. Сэр Томас Киттлкорт, подобно другим членам парламента, оказавшимся в одинаковом положении с ним, примчался на почтовых в свое графство, но встретил там довольно холодный прием. Он был сторонником прежнего правительства, а друзья вновь сформированного уже деятельно собирали голоса в пользу Джона Фезерхеда, эсквайра, у которого были самые лучшие борзые собаки и самые замечательные конюшни в целом графстве. Эсквайр, первоначально оруженосец рыцаря, потом почетный титул, присваивающийся в Англии по праву рождения или по занимаемой должности. В числе присоединившихся к этому движению был некий Гилберт Глоссин, писец в... и доверенный лэрда Эллингауэна. Этот достойный джентльмен, очевидно, или получил в свое время отказ в какой-либо просьбе от бывшего члена парламента, или, что столь же вероятно, сумел добиться через его посредство всего, что ему могло тогда понадобиться, и в силу этого ожидал для себя новых благ только от другой партии. У Глоссена был один голос по имению Эллингауэн. А теперь он решил помочь своему патрону получить еще один голос. Он не сомневался в том, что Бертрам примкнет к той же стороне. Он без труда убедил Эллингауэна, что для него будет выгодно стать во главе как можно большего числа избирателей, и немедленно начал набирать голоса по способу, известному каждому шотландскому законоведу. Способ этот состоял в том, что большое поместье разделялось на более мелкие участки, причем фиктивные владельцы их получали избирательные права. Баронство было так обширно, что, урезав и сократив один участок, увеличив за его счет другой и создавая новоиспеченных лэрдов во всех владениях, полученных Бертрамом от короля, они в решающий день возглавили целый десяток новых фиктивных избирателей. Это мощное подкрепление и решило исход борьбы, который без этого был бы сомнителен. Лэрд и его доверенный разделили выпавшую им честь, награда же досталась исключительно последнему. Гилберт Глоссен был назначен секретарем местного суда, а имя Готфри Бертрама было внесено в новый список судей сразу же после первого заседания парламента. Это было пределом всех мечтаний нашего честолюбивого Бертрама. И вовсе не потому, что ему по душе были хлопоты и ответственность, связанные с должностью судьи. Нет, ему казалось, что он заслужил право получить эту почетную должность, и что до этого она ускользала от него исключительно по вине злонамеренных людей. Но существует старая и верная шотландская пословица «Не давай дураку ножа в руки», то есть ничего такого, чем он мог бы нанести вред другому. Едва только Бертрам вступил в права судьи, которых он так долго домогался, как он начал проявлять больше строгости, нежели снисхождения, и начисто разрушил сложившееся ранее мнение о своей флегматичности и добродушии. Мы где-то читали рассказ об одном мировом судье, который, едва его избрали на эту должность, послал письмо книгопродавцу и вместо того, чтобы написать «Пришлите мне свод законов, необходимых мировому судье», написал «Пришлите мне взвод драконов, необходимых моровому судье». Можно с уверенностью сказать, что, вступив в свои права, этот ученый муж начал действительно по-драконовски расправляться с существующими положениями юриспруденции. Бертрам не был таким невеждой в английском языке, как его досточтимый предшественник, но зато по части расправы с людьми он, безусловно, превзошел остальных. Он самым серьезным образом считал полученную им почетную должность знаком личного расположения короля, забывая, что еще совсем недавно сам уверял, что лишился права, подобающего всем людям его звания, просто-напросто в результате мелких интриг внутри его партии. Он приказал своему верному адъютанту Домини прочесть вслух указ об его утверждении, и при первых же словах «королю угодно было назначить», он воскликнул в порыве признательности, какой благородный человек, уж, конечно, не могло это ему быть более угодно, чем мне. Поэтому, не желая ограничивать свою благодарность одними чувствами или словами, он дал волю своему внезапно вспыхнувшему служебному рвению, стараясь доказать неутомимой деятельностью, как много для него значит оказанная ему честь. «Новая метла, говорят, хорошо метет, и я сам могу засвидетельствовать, как при появлении в доме новой служанки, древние, потомственные, ставшие уже неотъемлемой принадлежностью дома пауки, которые во время мирного царствования ее предшественницы свили себе паутину на нижних полках моей библиотеки, где находились преимущественно книги по богословию и юриспруденции, пускались бежать во всю прыть. Так вот и лэрд Эллингауэн безжалостно взялся за судейские реформы, на горе разным заслуженным ворам и мошенникам, которые уже не менее полстолетия были его соседями. Он натворил чудес наподобие герцога Хамфри. Герцог Хамфри, 1391-1447, младший сын короля Англии Генриха IV, военный и политический деятель, жизнь которого изобиловала различными приключениями, а смерть произошла при таинственных обстоятельствах. С помощью своего судейского жезла он сделал так, что хромые зашагали, слепые прозрели, а разбитые параличом стали трудиться. Он выслеживал браконьеров и тех, кто тайком ловил рыбу, воровал фрукты и охотился на голубей. Его новые коллеги превозносили его, и за ним установилась слава рачительного судьи. Но все эти добрые дела имели и свою дурную сторону. Уничтожая даже самое очевидное, но застарелое зло, делать это следует всегда осторожно. Рвение нашего почтенного друга ставило в тяжелое положение некоторых людей, чью праздность и тунеядство он совсем еще недавно до такой степени поощрял своей же собственную беспечностью, что они уже не могли отделаться от этих привычек. Они действительно до такой степени потеряли способность к какому бы то ни было труду, что превратились, по их собственному выражению, в людей, которым каждый добрый христианин должен помогать. Всем известный нищий, который уже лет 20 регулярно обходил соседнее поместье и которого принимали там скорее как смиренного гостя, чем как назойливого попрошайку, был отправлен в ближайший работный дом. Дряхлая старуха, которую все время перетаскивали на носилках из дома в дом, и которую, как стершуюся монету, каждый старался поскорее сбыть другому, причем она требовала носильщиков едва ли не громче, чем требуют почтовых лошадей, и та не миновала этой плачевной участи. Дурачок Джок, полуидиот-полуплут, который уже добрых полвека служил забавой всем подрастающим поколениям мальчишек, был заключен в местную тюрьму, где, лишенный солнца и воздуха, единственного, чему он мог еще радоваться в жизни, заболел и через 6 месяцев умер. Старый матрос, который столько времени оглашал прокопченные стены кухонь песнями о капитане Уорде и о храбром адмирале Бенбоу, был изгнан из пределов графства за то только, что будто бы говорил с сильным ирландским акцентом. Капитан Уорд, герой английских и шотландских песен и баллад, Бенбоу Джон, 1653-1702, английский адмирал, участник многих морских сражений, погиб от раны, полученной в бою с французами во время войны за испанское наследство, а Бенбоу было сложено много легенд и песен. Усердие нового судьи в деле управления местной полицией дошло до того, что он запретил даже приезжать в графство бродячим торговцам, которые до этого появлялись там ежегодно. Все это не могло пройти незамеченным и не вызвать нареканий. Сами-то мы ведь не из дерева и не из камня, и то, что стало для нас любимым и привычным, нельзя отодрать так легко и безболезненно, как мох или старую кору. Жене фермера было не по себе от того, что она не знала, что творится на свете, а, может быть, и от того, что она лишилась удовольствия раздавать милостыню в виде пригоршни овсяной муки нищим, которые приносили ей новости. В хозяйстве всегда чего-то недоставало, из-за того, что торговцы перестали ходить со своими товарами по домам. Дети лишены были игрушек и лакомств. Молодым женщинам не хватало булавок, лент, гребней и новых песенок, а старухи не могли уже, как прежде, менять яйца на соль и на нюхательный или курительный табак. Все эти перемены вызвали недовольство не в меру ретивым лэрдом Эллингауэном, и недовольство это стало тем более явным от того, что прежде он пользовался такой любовью. Даже древность его рода стала доводом против него. Не беда, если это делает какой-нибудь Гринсайд или Бернвилл или Вьюфорд, — говорили люди. Они ведь здесь совсем недавно, но Эленгауэн. Это имя испокон века славится, и чтобы он вдруг стал так притеснять бедных. Деда его прозвали нечестивым лэрдом, но тот хоть и буйствовал изрядно, когда выпьет в компании, а бывало это нередко, никогда бы себя таким позором не покрыл. Нет уж. В старом замке раньше камин горел словно костер, и на дворе у него не меньше бедняков собиралось кости глодать, чем наверху дворян пировало. А леди в рождественский сочельник каждый год нищим по 12 серебряных монет подавала в память 12 апостолов. Говорили, что у папистов такой обычай есть. Паписты-католики, признающие своим духовным главой римского папу. Ну, господам нашим не худо иной раз у этих папистов поучиться. Они помогали бедным не так, как нынче водится, когда раз в неделю, в субботу, им сунут шестипенсовую монетку, а все 6 дней только и знают, что стегать, дубасить и давать пинки. Такие толки шли в каждом кабаке за кружкой пива в 3-4 милях от Эленгауэна, что и составляло диаметр орбиты, главным светилом которой являлся наш друг Годфри Бертрам Эсквайр М.С. Еще больше развязались злые языки, когда был изгнан цыганский табор, в течение многих лет располагавшийся во владениях Эленгауэна. Табор, с одной из представительниц которого наш читатель уже немного знаком.